Аркадий Аверченко. Женщина в ресторане. Совершенно незнакомые мне посторонние люди пришли в ресторан и расположились за соседним с моим столиком. Двое. Он и она. Черта, преобладавшая в ней, была кокетливость. Она кокетливо куталась в меховое боа. Лениво-кокетливо снимала с руки перчатку, прикусывая поочередно пальцы перчатки острыми мелкими зубами. Кокетливо пудрила носик, заглядывая в маленькое карманное зеркальце, и, поймав на себя восхищенный и полное обожание взгляд своего спутника, сделала ему кокетливую гримасу. Он украдкой, будто случайно, прикоснулся к ее руке и спросил бархатным баритоном: «Ну, что же мы, мое солнышко, будем кушать?» «Ах, вашему солнышку решительно все равно, что хотите. А пить? И тоже все равно. Что вы спросите, то и будем пить. Повинуюсь, принцесса». Он поднял задумчивый, углубленный в себя взгляд на склонившегося перед ним метрдотеля и сказал: «Заморозьте бутылку Брют Американ». Дама подняла нос от зеркала и сделала удивленную гримаску. «Вы пьете Брют? Это еще почему? Хорошая марка, я ее люблю». «Ну вот, я всегда твердила, что вы самый гнусный эгоист. Ему, видите ли, нравится этот уксус, так и я, видите ли, должна его пить». Господин ласково снисходительно улыбнулся и снова погладил ее руку. «Что вы, принцесса, какой уксус? Вы пили когда-нибудь Брют?» «Не пила и пить не хочу». «Так», — засмеялся господин, — «тогда подойдем к вам с другой стороны. А что вы пили?» «Ну, что я пила? Мало ли. Монополь Сек я пила. Единственное, которое можно пить». «Ага, ах, плотовка. Наконец-то я узнал вашу марку. Управляющий, вы слышите?» «Монополь Сек?» «Слушаюсь. Что прикажете на ужин?» «Маргарита Николаевна, как вы на этот счет?» Дама с кокетливой беспомощностью повертела в руках карточку кушаний и пожала плечами. «Я не знаю. Разве это так важно? Выберите просто что-нибудь для меня». «Просто что-нибудь? Нет, это дело серьезное», — улыбнулся господин. «Мы сейчас это разберем. Вы какую рыбу любите?» «Никакую». «Так, рыба отпала. Мясо любите?» «Смотря какое. Ну, например, филе миньон или котлеты де мутон, соус бегард». «Я люблю брюссельскую капусту». «Значит, вы мясо не хотите», — удивился господин. «Ну, скушайте что-нибудь, ну, пожалуйста. Какое вы мясо любите?» «Господи, как этот человек пристал? Зачем из этого делать вопрос жизни? Закажите, что хотите». «Тогда я знаю, что вы будете кушать. Ризотто по-милански с шампиньонами и раковыми шейками». «Да ведь там рис». «Рис, форменный рис. Терпеть не могу риса. Закажите просто что-нибудь полегче». «Скушайте дупеля», — посоветовал метрдотель, потихоньку распрямляя согнутую спину. «Это такие носатые? Ну их». Метрдотель бросил на господина взгляд полное отчаяние, а господин, наоборот, ответил ему, да мимоходом и мне, взглядом, в котором ясно читалось: «Ну что это за очаровательное взбалмошное существо? Она вся соткана из чудесных маленьких капризов и восхитительных неожиданностей». Слух сказал: «И носатые дупеля провалились. Видите, метрдотель, и вы несчастливее». «Ну вот, возьмите, принцесса, закройте глазки и подумайте, чего бы вы сейчас очень-очень хотели». «Да если бы была хорошая семга, я бы семги съела». «Это, само собой, это закуска. А что, горячая?» «Господи, как вам это не надоело? Ну, самое простое, я буду есть то же, что и вы». «Я буду цыпленок сюпрем с рисом». «Благодарю вас. Я ему уже час твержу, что риса не признаю, а он со своим рисом. Ну да ладно, сделайте мне вот это и отлипните». «Рубцы по-польски?» «Слушаюсь». «И к ним спаржу с голландским соусом». Метрдотель недоумевающе поглядел на даму, но сейчас же сделал каменное лицо и сказал: «Будет исполнено». В ожидании заказанных кушаний ели икру, семгу, и молодой господин потихоньку, как будто нечаянно, прикасался к руке Маргариты Николаевны. А когда подали цыпленка и рубцы, Маргарита Николаевна брезгливо поглядела на рубцы, кокетливо сморщила носик и сказала: «Фи, какое гадкое! Это у вас что, курица?» «Да, цыпленок с рисом». «Ах, это я люблю! Забирайте себе мое, а я у вас отберу это. Не будете плакать?» Конечно, он не плакал. Наоборот, лицо его сияло счастьем, когда он отдавал ей своего цыпленка. И только раза два омрачилось его лицо, когда он с трудом прожевывал услужливо пододвинутые метрдотелем рубцы. Но сейчас же взгляд его вспыхивал, как молния, и читалось в этом горделивом взгляде, брошенном на меня: «Найдите-ка другую такую очаровательницу, такое чудесное дитя, такую прихотливую и милую капризницу». Люди, которых я где-то уже однажды встречал, пришли в ресторан и расположились по соседству с моим столиком. Двое. Он и она. Она вся была соткана из кокетливых ужимок и жестов. Кокетливо поправила шляпу. Кокетливо и зябко повела плечами. Потерла маленькие руки одну о другую. И в заключение бросила на меня кокетливый взгляд. Ее спутник спросил: «Ну, что же мы будем пить?» «Мне все равно, закажи, что хочешь». «Хорошо. Человек, бутылку Кордон Руж». «Ой, что ты!» — кокетливо надула губки дама. «Я почему-то вспомнил, как ее звали. Маргарита Николаевна. Как можно пить эту гадость?» «Но ведь ты же, Маргарита, сказала, что тебе все равно. А теперь вдруг говоришь, что это гадость». «Пожалуйста, не повышай тона». «Я не повышаю, но согласись сама, что это абсурд. То все равно, а то гадость. Ведь я же тебя спрашивал, что ты хочешь, какую марку?» «Я хочу это, с красной шапочкой». «Ну вот, это другое дело. А что ты хочешь кушать?» Снова Маргарита Николаевна повертела в руках с очаровательным беспомощным видом карточку и протянула ее обратно метрдотелю. «Я не знаю. Ах, Господи, ну закажи нам что-нибудь». «Что прикажете?» – переспросил бывалый метрдотель. «Ну, что-нибудь, выбери ты, Коля». Молодой господин поглядел на нее пристальным взглядом. «Ладно, выберу. Сделайте ей котлеты да валяй». «Только не котлеты да валяй. Это все шансонетки едят, котлеты да валяй». «Виноват», – сдержанно сказал молодой господин. Но бархатный баритон, который он старался сдерживать, звенел, густел и наливался раздражением. «Виноват. Ты сказал, что тебе все равно. Поручила мне выбрать, я выбрал. И вдруг ты говоришь, что только не доваляй. А что же? Откуда же мне знать, что ты хочешь? Что-нибудь рыбное. Пожалуйста, не говори со мной таким тоном». «Тон у меня прекрасный. Что-нибудь рыбное, но что же?» «Да что-нибудь, полегче что-нибудь рыбное». «Хорошо. Человек, сделай ей стерлядку по-русски». «Нет, не стерлядку, что-нибудь другое». С очаровательно-кокетливым видом поморщилась Маргарита Николаевна. Еще более сдерживая раскаты своего сгустившегося голоса, молодой господин привстал и подал даме карточку. «Послушай, ты дважды сказала, что тебе все равно. Слышишь, дважды. А когда я тебе предложил два, по-моему, очень вкусных блюда, ты, изволите ли видеть, отказываешься. О, будь ты голодна! О, если бы тебя хоть денек поморить голодом, с каким восторгом ты съела бы эти два блюда! Послушай, я тебе говорю серьезно. Оставь, брось ты это амплуа кокетливо избалованного дитяти. Оно может довести человека до белого коленя». «Если ты со мной еще будешь говорить таким тоном, сегодня мы с тобой видимся в последний раз, дорогая моя. Да ведь мой тон – результат твоего тона. Ей дают карточку – на, выбирай. Что может быть проще? Выбери, что тебе хочется». «Нет, сейчас же начинается. Ах, мне все равно. Выбери сам, мне безразлично». «Тебе безразлично? Хорошо. Может, ты скушаешь котенка, жареного в машинном масле? Нет? Но ведь ты же говорил, что тебе все равно. Или крысиные филейчики на крутонах, соус ремулят. Ведь тебе же все равно, да? Но, однако, я тебе ни крыс, ни кошек не предлагаю. Вот тебе вкусные человеческие блюда. Не хочешь, выбирай сама». Ты сейчас рассуждаешь, как водовоз. 5 месяцев тому назад ты говорил другое. Матушка! Он махнул рукой и осекся. Что, матушка? Ну, договаривай, что, матушка? Послушай, человек ждет, это некрасиво. Пользоваться его подневольным положением и держать его около себя по полчаса. Пожалуйста, без замечаний. Вы кричите, как носильщик. Послушайте, человек, закажите мне что-нибудь, мне все равно. Нет, ударил ладонью по столу молодой господин, я эти штуки знаю. Он тебе притащит какую-нибудь первую попавшуюся дрянь, а ты ее понюхаешь, да отдашь мне, а себе заберешь мое, избалованное дитя. И я, как кавалер, как мужчина, буду давиться дрянью, а ты, слабое, беспомощное, избалованное дитя, будешь пожирать мое, выбранное мною для меня же блюдо. Довольно. Я прошу вас точно указать по карточке, чего вы хотите. Прощайте, холодно сказала Маргарита Николаевна, вставая. Я не думала, что придется ужинать с человеком, который кричит, как угольщик. И она быстро пошла к выходу. Молодой господин вскочил тоже и бросил на меня взгляд, полный отчаяния и полный жажды сочувствия. А я ему сказал: «Идиот». «Кто идиот?» – опешил он. «Вы?» «Я?» «Ну да. Вам с этого нужно было начинать, а не кончить этим». Он хотел броситься на меня, но вместо этого махнул рукой, выругался и устало побежал за дамой. Больше они вместе не появлялись.